а город торжествовал. Город веселился, буйствовал карнавалами, выплескивался фейерверками, пил вино из бочек на площадях, ссорился, дрался, мирился и снова пил. Иступленно, истерично, стараясь забыть о недавнем испуге. Солдаты у стен оказались не захватчиками, а своей родной армией-победительницей. Предыдущие известия о поражении были ложными. Все произошло, как выяснилось, с точностью да наоборот. Вандерландцы разгромили шантунцев, и победоносное войско, не мешкая, направилось прямо домой. Народ прославлял отважных вояк за победу над старым врагом, герцога Айса за его военный гений, короля Шарлеманя за то, что он король, и принца Сержио просто так, на всякий случай. Радости горожанам прибавило быстро облетевшее весь театральный мир известие, что вернулась беглянка Мальвина, и в полюбившихся спектаклях про стражу появилась новая героиня. Всеобщее ликование не могла испортить даже безуспешная, ни на минуту не прекращавшаяся охота за вором, убийцей, предателем и просто государственным преступником князем Ярославским из Лукоморья, который как в воду канул назло королевским гвардейцам, дворцовой страже, городской страже и просто регулярным войскам. Поговаривали также о предстоящей помолвке победоносного Айса и принцессы Валькирии, без особого жара, впрочем, ибо бедняжку в народе очень любили, но лишь в контексте очередных выкатываемых на площади бочек. Потому что любовь любовью, а в королевские дела вмешиваться себе дороже. Да и халявное вино оставалось халявным вином, за чье здоровье оно бы не выпивалось. И чем шире и бесшабашней был загул, тем внезапнее и горше стало похмелье. За день до принятия великого Айса в состав королевской семьи город проснулся и обнаружил, что вандерландская армия за ночь была вся перебита, а у стен появились латранцы с требованием вернуть им принца Кевина Франка, злодейски удерживаемого против его воли в Мюнхенвальде, и шантонцы с жаждой реванша вообще и стремлением получить кое-какие национальные сокровища, похищенные вандерландцами во время прошлой войны 3 года назад, в частности. На все требования корона заносчиво ответила: «Приди и возьми». Но помолвку принцессы и полководца без армии отменила до лучших времен. Началась осада. «Браво! Браво! Бис! Мальвина! Мальвина! Буратино! Артемон! Браво!» Поклонившись уважаемой публике в последний 5-й раз, труппа старого сеньора Гарджула наконец-то скрылась за занавесом. Зрители стали неохотно расходиться по домам. Актеры вполне охотно по гримерным. Мальчики налево, девочки, вернее, одна девочка, направо. Устало опустившись перед зеркалом, девушка с голубыми волосами опытной рукой профессионала стерла помаду, тени, румяна, сняла накладные ресницы, закручивавшиеся чуть не до самого лба, вынула из прически заколки и шпильки. Через мгновение на туалетный столик рядом с гребнями упала шикарная копна бледно-голубых волос. Дверь без стука отворилась, и в комнатку вошел Мур с громадным букетом в руках. «Ты бы еще колечко принес». «И принесу». «Ах, не смейтесь над бедной девицей, ваше майорство». «Отдайся, озолочу». В начальника стражи полетела туфля. Потом, после секундного раздумья, вторая. «Горшок вон там, вода в кувшине, воткни. Завянут, жалко будет». «А парик-то снимать лучше б не надо. Поклонники не поймут». «Так ведь в нем, как в шапке, вся башка упрелась. Сил моих дамских никаких больше нет». И Серый с ожесточением обеими руками взлохматил волосы. И сдохну я скоро от этой жары, если раньше ноги на каблуках не переломаю. Зато и в голову никому не приходит, что государственный преступник и актриса Мальвина Барабас на данный момент, по крайней мере, одно и то же лицо. Мне бы в голову такое тоже не пришло. Чья дурацкая идея это была? Угадай с трех раз. Блин, я этого Черномазова, ей-богу, когда-нибудь... Но ты бы все равно не смог выбраться из Мюхенвальда. Пожал бронированными плечами Мур. Я мог бы занять его место у Санчеса под лестницей. Или у Ерминка на чердаке. Или у мастера Вароса в винном погребе. И закрыться там. Стражник покачал головой. Ты не представляешь, что делается в городе. Нет ни одной канавы, собачьей будки или бочки, куда бы ни сунули свой нос гвардейцы в поисках тебя. Ну и как? Пока не нашли. За мою голову уже назначена награда? И за голову тоже. Да. Так что, если бы не идея Гарри, ты еще неделю назад переселился бы к Ивану-Царевичу в подземелье дворца. В лучшем случае. При упоминании об Иванушке волк приуныл. Как он там? Ты его видел? Мур покачал головой. По дворец сейчас никого не допускают. Тем более нас, городскую стражу. Но мне удалось узнать, что он сидит в одиночной камере. Что в соседней камере содержит латранского принца. И что они между собой часто общаются. «Как? Ходят в гости?» Удивился Сергий. Мур невесело хохотнул. «Отнюдь! Ты, наверное, не знаешь, но через все камеры пробегает по маленькому желобу ручеек». «Надеюсь, что и не узнаю». Хмур заметил волк. И, наклонившись достаточно низко над ним у стены соседней камеры, можно переговариваться с соседом или передать ему свой кусок хлеба перед казнью, чтобы не достался крысам, или получить от него. Бррр, терпеть не могу крыс, передернула Серого. Но хоть что-то у него там есть, кроме них. Стол, например, стул, кровать, свечка, наконец. Нет, покачал головой Мур. Только гнилая солома на полу и окошко с ладонь величиной под потолком. Но света от него немного. Окна казематов выходят на двор, где тренируется фехтование стража, и они почти вровень с землей. Черт его задери, этого Шарлеманя! Надо что-то придумать. Попасть туда невозможно. На корню присек поползновение в эту сторону майор. И тем более вывести оттуда кого бы то ни было. Я уже об этом думал. Во дворце сейчас гвардейцев в 10 раз больше, чем у меня ребят. И еще личная охрана герцога. Черт, черт, черт! Волк долбанул кулаком по столу. Пудра, помада и духи испуганно подпрыгнули. Если бы на моем месте был Иван, он бы обязательно попал по помаде. Подумалось вдруг ему, и стало так горько, так тоскливо.